Эти три свитка содержали подробные чертежи внутренней структуры шести самых мощных магических башен в Академии. Информация включала в себя заклинания обнаружения, защитные заклинания и наступательные заклинания, используемые башней и работы их соответствующих бассейнов стихий. Если бы кто-то планировал свою атаку на основе записанной информации, их засада была бы намного эффективнее. Кроме того, если бы они могли указать на слабость башни мага из чертежа, они могли бы снять башню мага одним ударом. В Академии было шесть главных магов, и их соответствующие магические башни были бы ключевыми зданиями, удерживающими форт в случае атаки. Если темные эльфы уничтожат их, оборонительная сила Академии сократится как минимум на 30%. О проекте башни магов Бейла уже позаботились. Елене просто было поручено вернуть чертежи остальных пяти центральных магических башен. Она выполнила свою задачу эффективно, уже обеспечив три из них. Она не ожидала разоблачения на этом решающем этапе, когда победа уже была на виду. Эти свитки должны были быть разосланы давным-давно. Однако после инцидента в городе Глэдстоун королевство Нортон начало свое безжалостное уничтожение темных эльфов, а также всех, кто поклялся в верности темному братству и синдикату. Это разрушило все ее связи за пределами Академии и оставило ее в покое на этой очень опасной миссии. Она могла хранить эти свитки только в безопасном месте, пока не получит новые инструкции. Однако теперь на карту поставлена ее жизнь. Я должна отправить чертежи, но как? Линк сейчас спешит назад, у меня не так много времени. Сердце Елены колотилось, когда она носилась по комнате. Ее мозг работал на максимальной скорости, думая о том, как безопасно сбежать из Академии. Через некоторое время ее внезапно поразила мысль. Вот и все. Ей было бы трудно доставить чертежи самой, но она могла бы воспользоваться помощью Элиарда. Элиард был лучшим другом Линка. Если бы она покинула Академию вместе с Элиардом, Линку пришлось бы дважды подумать, прежде чем атаковать ее, поскольку безопасность Элиарда была бы скомпрометирована. Кроме того, она также может использовать Элиарда в качестве заложника, когда придет время. Затем Елена сформулировала подробный план, прежде чем убрать свитки в свою мантию. Затем она покинула свою комнату и направилась к бассейну стихии на втором этаже. Она не должна беспокоить Элиарда, когда он экспериментировал со своим новым заклинанием. Однако, времени было мало. Елена сжала бедра с полной силой и резкая боль выстрелила через ее тело, в результате чего ее глаза были полны слез. Затем она активировала руны на двери. Когда руны загорелись, она слабо сказала: «Элиард, можешь выйти на минутку?» В течение 10 секунд дверь в бассейн стихии открылась. Элиард вышел с мокрыми волосами и остатками льда на руках. Было также много слез на его волшебной мантии. Он выглядел совершенно растрепанным. Должно быть, он сильно прервал свой эксперимент в самый ответственный момент. Елена почувствовала оттенок вины, увидев бледное лицо Элиарда, но почти сразу подавила свои эмоции. Элиард, с другой стороны, не думал о случившемся. В тот момент, когда он увидел болезненное выражение на лице своей возлюбленной, он нежно спросил: «Елена, что случилось?» Елена схватилась руками за живот, и на лбу были видны бусинки холодного пота. Она говорила с бледным лицом: «У меня болит живот, и я не знаю, почему. Зелья восстановления также не помогли. Как это произошло? Я отвезу тебя в церковь в речной бухте сейчас». Элиард поднял Елену на руки и быстро пошел к входу в магическую башню. Магия могла достичь почти всего в мире Фирумана. Однако исцеление было чем-то, в чем магия имела ограничения. Священники были единственными, кто мог вылечить серьезные травмы или болезни. Следовательно, маг все равно должен был бы проконсультироваться со священником, если бы они заболели. Поскольку в Высшей Академии Магии Восточной Бухты не было священников, им пришлось бы отправиться в город Речной Бухты, что было именно тем, чего хотела Елена. Элиард побежал в конюшню с Еленой на руках. К тому времени, как он достиг ее, он уже потел и задыхался. Элиард немедленно заплатил кучеру целых 10 золотых монет и крикнул: «В город Речной Бухты, быстрее!» При денежном стимулировании действия кучера также были необычайно быстрыми. Он вывел лошадей из конюшни, зацепил их за повозку и, громким ударив хлыстом, выпрыгнул из академии. В карете Элиард держал Елену за руку одной рукой, нежно потирая живот другой. Он прошептал: Почему это произошло? Это из-за прошлой ночи? Не говори так. Бледные щеки Елены внезапно вспыхнули с оттенком застенчивости. Элиард чувствовал себя крайне виноватым и отчитывал сам себя в душе. Выражение его лица с каждой минутой становилось более мягким. В тот момент он почувствовал, что эта женщина значила для него больше, чем мир, даже больше, чем магия, которую он так сильно любил. Он также не смог объяснить это явление. Вначале Элиард не испытывал особой привязанности к Елене, просто замечая, что она понимающая и добрая девушка. Однако, поскольку они проводили больше времени друг с другом, он постепенно привык к ее общению. Затем он начал развивать чувства к Елене. Бывали случаи, когда он ревновал, когда видел, как она болтала и шутила с другими учениками-мужчинами. Когда она невольно показала свои соблазнительные выражения, возникло огромное желание сделать ее своей. Он все еще помнил чувство блаженства, когда они делились своим первым поцелуем. Он также вспомнил экстаз, который он чувствовал, когда они были вместе в первый раз. Так вот, он уже был неотделим от нее. Если однажды она столкнулась с несчастным случаем, Элиард понятия не имел, как он это примет. Карета быстро проскочила через ворота и вышла в Королевский переулок. Экипажи Восточной бухты Высшей Академии Магии имели 4 окна, каждое из которых было сделано из прозрачных кристаллов. Даже сидя в вагоне, можно было бы иметь четкое представление об их окружении. Менее чем через полминуты Елена увидела знакомую фигуру, едущую в сторону кареты на ветру Фенрира. Фигура, казалось, заметила волшебную ауру и в карете. Он постепенно замедлил свою скорость и повернул свой ветер Фенрир боком, чтобы заблокировать всю королевскую полосу, не позволяя экипажу двигаться дальше. Кучер пришел в ужас и немедленно остановил карету. Затем Елена слегка сузила глаза. Она знала, что это был самый ответственный момент. Глава 167. Правда ли это, или все это было ложью? На Королевском переулке Линк увидел сквозь прозрачное хрустальное окно кареты, что это Элиард и Елена внутри. Линк тихо вздохнул. Он знал, что Елена использует этот трюк против него. Элиард был лучшим другом Линка. Елена должна была знать, что Линк никогда не сделает ничего, чтобы навредить Элиарду. Линк был тайно впечатлен тем, насколько хитрой была Елена, используя Элиарда в качестве заложника. К тому времени Элиард также заметил Линка. Он еще не знал о реальной ситуации и интересовался действиями Линка. «Линк!» — крикнул он, открывая окно вагона. «Что ты здесь делаешь?» Глаза Линка никогда не покидали Елену. В то время она прислонилась к груди Элиарда, и ее лицо выглядело очень бледным. Она, казалось, была в боли, но Линк знал, что это была просто уловка. Он заметил, что Елена держала руку на сердце Элиарда все это время, никогда не отодвигаясь от него даже на дюйм. На ее руке был волшебный браслет. Если Линк не ошибся, браслет должен быть тем, который содержал свисток уровня 1. На браслете были грубые и неуклюжие детали, которые подтвердили подозрение Линка, что это была работа Элиарда. Линк был уверен, что если он когда-нибудь сделает какие-либо шаги, которые угрожали бы безопасности Елены, она немедленно выпустит этот свисток прямо в сердце Элиарда, убив его в одно мгновение. Линк боялся, что он не сможет остановить Елену вовремя, если она сделает это, так как волшебный браслет был так близко к Элиарду. На этот раз казалось, что Элиард действительно попал в беду. Линк не должен делать необдуманных движений. «Убирайся с дороги, Линк», — сказал Элиард. «Елене очень плохо, я должен немедленно отвезти ее к священнику». Элиард мог чувствовать дрожь в руках Елены. Он думал, что она действительно страдает от боли прямо сейчас. Линк вздохнул и слегка покачал головой. Затем он направил свою палочку на Елену. «Элиард», — сказал он, — «ей не разрешено выезжать из Академии магии Восточной бухты». «О чем ты говоришь?» — сказал Элиард, полностью смущенный. «Что здесь происходит, Линк?» Он все больше и больше беспокоился о болезни Елены и хотел получить помощь для нее как можно быстрее, но Линк был здесь, блокируя путь. В тот момент, несмотря на то, что Линк всегда был его лучшим другом, гнев начал вскипать в сердце Элиарда. Линк прищурил глаза, чтобы сосредоточиться на каждом движении Елены. Затем, не отводя от нее взгляда, он достал из кармана кристалл памяти. Когда мана Линка медленно потекла в него, желтый кристалл, похожий на янтарь, начал слабо светиться. Затем в воздухе возле кристалла появилась игра света и тени, показывающая любовное рандеву Елены с мертвым купцом в Ивовой роще. Кристалл в руке Линка был высокого качества, Плюс собственный контроль Линка над его маной был беспрецедентным. Эти факторы в сочетании, чтобы сделать сцену отображения такой невероятно ясной, как и в жизни, так, что они не отличались от голограммы. Линк не показал всю сцену, которая происходила в Ивовой роще, поскольку он хотел защитить чувства Элиарда. Все, что он показал, это несколько секунд их поцелуев, и все. Он знал, что даже этого было более чем достаточно. После одного взгляда на сцену Элиард выглядел так, как будто его сбила тонна кирпичей. Он просто сидел там совершенно ошеломленный. Елена действительно не ожидала, что Линк будет использовать этот трюк. Первоначально бледное лицо теперь стало мертвенно-бледным, где даже никакого оттенка цвета больше не было на ее лице. Элиард, напротив, покраснел. Даже его глаза, казалось, были кроваво-красными. Елена отчетливо чувствовала, что руки Элиарда дрожат сейчас. «Этот Линк действительно нечто», — Елена вздохнула. «Он не оставил мне места, чтобы защищаться. Боюсь, что я не уйду отсюда живой». Через некоторое время из кристалла памяти появилась еще одна сцена. Это было место, когда торговец покончил жизнь самоубийством в Королевском переулке. «Елена уже не невинная девочка, как ты думаешь, Элиард», — заявил Линк после окончания сцены. Затем он положил кристалл обратно в карман. Вполне вероятно, что она может быть вовлечена в какой-то злой культ в качестве святой девы и замышляла что-то, что подорвет безопасность Академии магии Восточной бухты. Поэтому ей нельзя позволять уезжать отсюда до того, как все будет расследовано. Линк уже заметил появление Элиарда, и ему было очень жаль, но другого выбора не было. Это должно быть сделано. Элиард, казалось, слышал слова Линка, но он еще не дал никакого ответа. Елена, наконец-то прошептал он ей отчаянным голосом, пожалуйста, скажи мне, что это неправда. Елена не посмела смотреть прямо в глаза Элиарду. Сцены из кристалла памяти были настолько ясны, что ей никак не могло сойти с рук обвинение их в подделке и неправде. И все, что Елена могла сделать, это посмотреть вниз. Ее губы слегка дрожали, как будто она хотела что-то сказать, но они оба оставались такими некоторое время, и никто ничего не сказал. Элиард был с ней идеальным джентльменом. Несмотря на то, что она не могла чувствовать то же самое, что он чувствовал к ней, она все еще не могла найти в нем никаких недостатков, чтобы напасть на него, и поэтому она молчала. «Ты совсем не больна, не так ли?» – спросил Элиард. Он не был идиотом. На самом деле, у него был настолько блестящий ум, что он был почти беспрецедентным, поэтому все стало быстро ясно теперь, после того, что Линк показал ему. «Елена, ты инсценировала свою болезнь, чтобы заставить меня увести тебя из Академии Восточной бухты, не так ли?» Его глаза смотрели на нежное лицо Елены. Это было лицо, которое когда-то давало ему блаженство и радость, но все, что он чувствовал сейчас, это страх и даже намек на ненависть. В конце концов, его глаза упали на руку, которая сжимала его грудь. Эти пальцы были такими тонкими и нежными, кожа такая светлая и гладкая, а руки были такими круглыми и мягкими. Ее руки были настолько прекрасны, что он легко держал их в своих руках и бесконечно восхищался ими всю ночь. Но теперь, взгляд Элиарда был только на волшебном браслете на запястье. Это был подарок от него, который он сделал для нее сам. Теперь, когда Линк узнал о тебе, ты собираешься угрожать ему моей жизнью. Глаза Элиарда становились холодными и бесчувственными. Все тепло, которое он чувствовал к ней, исчезло. Как может быть такая жестокая и бессердечная женщина в этом мире? Наконец, Елена отбросила все предлоги и ухмыльнулась Элиарду. Она высокомерно подняла голову, и нежность в ее глазах теперь полностью исчезла и сменилась холодной беспощадностью. «Элиард, ты просто дурак», — с насмешкой сказала Елена, все еще цепляясь за сердце Элиарда. «Я все это время пускала пыль тебе в глаза, и ты всегда с радостью следил за мной. Позволь мне сказать, что этот ублюдок на сцене был не единственным, у меня на самом деле есть еще 4 любовника». Лицо Элиарда становилось багровым. Он стиснул зубы в гневе, но, поскольку он был естественно умеренным, он все еще не мог найти никаких злобных слов, чтобы напасть на Елену. Почему? Это было единственное слово, которое Элиард наконец-то смог произнести, будучи ошеломленным в течение длительного времени. «Нет никакой причины. Мне просто нравится играть с тобой. Я думаю, ты выглядишь глупо». Слова Елены стали еще более злобными. Сказав это, вместо того, чтобы смотреть прямо в глаза Элиарду, она повернулась к Линку и засмеялась ему в лицо. «Ты лучше, чем я ожидала», — сказала она. «Я не против, чтобы меня поймал такой могущественный талант, как ты, но позволь мне прояснить, я не собираюсь возвращаться в академию. Если ты хочешь вернуть меня, то тебе придется вернуть два трупа, один мой, а другой Элиарда. Ни один волшебный браслет мне не угрожает», — сказал Линк, сужая свои пронзительные глаза на Елену с постепенно вскипающим характером. «Ха-ха, ты думал, что я убью его этим жалким браслетом?» — издевалась Елена. «Я спала с этим идиотом так много раз, что я зафиксировала так много вещей в его теле. Я буду честна с тобой, я не маг, и мои навыки в магии не все, что может впечатлить. Но божественные заклинания, особенно темные божественные заклинания, это только моя сильная сторона. Я могла бы легко поставить кого-то неохраняемого, как этот идиот, под мой контроль. Запомни, если я умру, божественные заклинания в теле Элиарда тоже взорвутся». Линк был шокирован и внезапно оказался в дилемме. В конце концов, купец назвал ее святой девой, поэтому вполне естественно, что она будет знать некоторые могущественные божественные заклинания. Линк серьезно воспринял ее угрозы и знал, что он не должен делать никаких шагов, которые могли бы причинить вред Элиарду. Но может ли он отпустить эту женщину? Очевидно, нет. Итак, на какое-то время, двое погрузились в тишину с любой стороны, не желая или не в состоянии сделать какой-либо шаг. Потом вдруг обычно молчаливый Элиард взорвался в гневе. «Ты думала, что я буду бояться смерти, Елена?» Он ревел. «Тогда ты сильно ошибаешься». Затем он быстро начал произносить заклинание, свистеть прямо, когда он говорил, совершенно не смущаясь возможностью того, что Елена может контратаковать. Он был готов сражаться до самой смерти, и он должен убить эту злую женщину своими руками. Елена сразу же начала отбиваться, направляя свою ману в волшебный браслет. Потому что она полагалась на магию передачи заклинания, она бы завершилась быстрее, чем у Элиарда. В этом случае она сможет выпустить свисток в течение 0,1 секунды. На этой скорости у Элиарда не было достаточно времени, чтобы защитить себя. Единственный, кто мог бы ответить в такой короткий момент, был бы Линк. Линк сосредоточил свой взгляд и мгновенно вошел в спокойное состояние заклинания. Мир в его глазах теперь, казалось, двигался очень медленно. С палочкой в руке, указывающей на Елену, он направил в нее свою ману и мгновенно выпустил прозрачный шар света, который сразу же ударил браслет на руке Елены. «Молчаливый беспорядок», — произнес Линк под его дыханием. «Молчаливый беспорядок. Заклинание 2-го уровня. Расход маны — 60 очков. Эффекты. Разрушает структуру заклинаний на уровне 2 и ниже, чтобы препятствовать заклинанию цели. Примечание. Эта особая магическая структура требует точного контроля маны. Заклинатель должен быть 5-го уровня или выше, чтобы овладеть этим заклинанием». Это было заклинание, которое Линк недавно освоил, поэтому он мог бросить его почти мгновенно. Когда молчаливый беспорядок Линка был завершен, свисток Елены был только наполовину сформирован, и заклинание Линка сумело сделать структуру заклинания свистка Елены коллапсом и, таким образом, заклинание распалось. Но это не отпугнуло Елену. Когда ее свисток провалился, она внезапно вытащила кинжал другой рукой со скоростью молнии и собиралась бросить его в сердце Элиарда. Было очевидно, что эта женщина прошла обучение бойцовским навыкам убийцы. Она вытащила кинжал с такой остротой и скоростью, плюс материал кинжала имел антимагические свойства, поэтому заклинания низкого уровня были бесполезны против него. Заклинания высокого уровня, с другой стороны, заняли бы слишком много времени. Линк взвесил свои варианты на мгновение и вскоре обнаружил, что единственный способ остановить клинок вовремя – это оглушить Елену. Линк всегда был решительным, и теперь он стал еще более решительным. Итак, в мгновение ока Линк взмахнул своей палочкой и выпустил стеклянный шар, который направился прямо к руке Елены, которая держала кинжал. Целью удара было атаковать руку Елены, чтобы уменьшить угрозу кинжала. Линк использовал свои навыки высокоскоростного заклинания здесь, и он использовал заклинание стеклянного шара, с которым он был очень знаком. Кроме того, он также заимствовал силу кристалла Доминго, используя элементы, хранящиеся внутри него, поэтому Линк потратил всего 0,01 секунды, чтобы бросить второй стеклянный шар. Стеклянный шар выстрелил в воздух и взорвался возле уха Елены. Это был план Линка нокаутировать Елену ударной волной взрыва. Хотя правда, что он не должен убивать ее из-за угрозы темных божественных заклинаний внутри тела Элиарда, но не было причин, Почему он не мог сделать ее бессознательной? Бах, бах, это были взрывы двух стеклянных шаров, которые были выпущены почти одновременно. Рука, которая держала кинжал, была непосредственно поражена ударом стеклянного шара, что делало ее бесполезной в удержании оружия. Между тем, другой стеклянный шар, который был направлен на ухо Елены, немного упустил цель, к которой стремился Линк. Неясно, было ли это совпадением или намеренно, но Елена в последний момент наклонила голову к стеклянному шару возле уха. Он должен был взорваться в 60 дюймах от нее, но теперь он взорвался в половине того расстояния, которое было достаточно близко, чтобы убить ее. Голова Елены была взорвана при полном взрыве. Хотя у нее были густые волосы, которые могли немного ослабить взрывное воздействие, кровь все еще текла из ее ушей, немедленно окрашивая половину ее тела в красный цвет. Даже при такой серьезной травме Елена все равно оставалась в сознании. Эти большие глаза теперь стали тусклыми, но они пристально смотрели на лицо Элиарда с той же теплотой и нежностью, что и раньше. На ее лице теперь была даже слабая, но искренняя улыбка. «Прости меня, моя любовь». Это были последние слова, которые раздвинули губы Елены. Затем, с нежной улыбкой на лице, она умерла. Ничего не произошло с Элиардом. Он не взорвался на куски так, как угрожала Елена. В его теле не было никаких изменений. Элиард упал на землю. Затем он, казалось, вдруг что-то подумал и бросился к телу Елены и крепко прижал его к груди. Затем он поднял голову на небеса и похлопал в верхней части легких. Его голос пропитался печалью. Он чувствовал, что теперь может понять Елену. Она была жрицей темного культа и была на определенной миссии, поэтому ей пришлось использовать свои чары, чтобы заманить мужчин, чтобы использовать их в своих интересах. Но Элиард был уверен, что она любит его. Она высмеивала его и говорила холодные и злобные слова ему, когда ее тайный заговор должен был быть раскрыт миру, поэтому она хотела насмеяться над Элиардом, чтобы он убил ее. Какой еще у нее был бы выбор? Ах, если бы кто-то пронзил ножом сердце Элиарда прямо сейчас, боль все равно была бы меньше, чем он сейчас чувствовал. «Моя любовь мертва, моя жизнь закончилась», — подумал Элиард, когда он цеплялся за безжизненное тело Елены. Между тем, Линк также был потрясен тем, что только что произошло. Он посмотрел на труп Елены, а затем на своего друга Элиарда, который страдал от огромной боли. Его брови были так тесно связаны между собой, что они соединились в одно целое. Она намеревалась умереть, ее чувства к Элиарду были искренними, или это была просто уловка, что было правдой, или все это было ложью. Даже Линк не был так уверен сейчас. Глава 168. Падение гения. Королевский переулок. Элиард был опустошен. Он держал труп Елены на руках и впал в состояние отчаяния. Линк не мог видеть своего лучшего друга в такой большой боли. Это был душераздирающий момент. Что касается кучера, то он просто остался в углу и был слишком напуган, чтобы двигаться. Однако, несмотря на то, что он был парализован страхом, он был также единственным человеком, который не имел никакого отношения к этому вопросу. Его осознание и суждения не были так серьезно затронуты, как у остальных. Его взгляд поочередно падал на Линка, Элиарда и труп Елены, когда вдруг он увидел слабый свет, исходящий от трупа Елены, который быстро исчез после того, как кружил вокруг ее груди. Скорость этого светового шара была чрезвычайно высокой. Все произошло в мгновение ока. Когда кучер попытался приглядеться после потирания глаз, все, что осталось, это тело, покрытое кровью. Изначально кучер хотел сообщить об этом явлении Линку, но сразу же отклонил идею. Эти маги убили бы его, не моргнув глазом в разгар момента. Это слишком ужасно. Мне будет лучше, если я не буду вмешиваться. Линк был слишком занят и шокирован необдуманностью Елены, чтобы заметить эту мельчайшую деталь. Кроме того, он был полностью сосредоточен на Элиарде и не обратил внимания на труп Елены. Что касается Элиарда, то он был полностью опустошен и практически не знал своего окружения. Кучер мгновенно потерял из виду световой шар. Он не понимал, что он поплыл к задней части кареты. Свет, исходящий от него, был тусклым, как очень прозрачный стеклянный шар. Он также был очень маленьким по размеру, только размером с большой палец. Он осторожно уклонился от поля зрения Линка и медленно дрейфовал в лес рядом с экипажем. Он не торопился и медленно качался вверх и вниз, пока не преодолел расстояние около 300 футов. Затем он разгонялся до скорости почти в 10 раз быстрее, чем его оригинал, оставляя ударные волны и ветер на своем пути. Он отправился прямо в глубины Гервенского леса. Через некоторое время в поле зрения появилась ферма. Посреди фермы была красивая усадьба. Она должна быть собственностью небольшой дворянской семьи. Ферма не занимала большой площади. Было около 30 семей на 1000 акров земли. В хозяйствах, расположенных рядом с деревней, можно было увидеть много фермеров, усердно работающих, а на северо-западном углу фермы под большим деревом было просто кладбище, построенное просто из деревянных заборов. Вокруг кладбища было более 10 человек. Бледнолицый труп женщины лежал на земле, в то время как мужчина бесконтрольно плакал, держа ее на руках. По его бормотанию можно было определить, что погибшая женщина была его женой, которая умерла от тяжелых родов. Рядом с телом находились двое фермеров, которые усердно копали яму, чтобы похоронить женщину. Женщина была мертва меньше суток. Поскольку это была зима, тело все еще выглядело так, как будто у него была некоторая жизненная сила. Тусклый свет начал двигаться еще быстрее по этому виду и бросился в тело этой молодой женщины. Мужчина все еще держал тело жены, сокрушаясь о ее трагической жизни. Однако в следующий момент он отпустил тело и посмотрел на него с ужасающим выражением. Его губы шевелились, но из его рта не выходило ни слова. «Что случилось, Джозеф?» — кто-то спросил. «Лиза, казалось, переехала некоторое время назад». Человек по имени Джозеф звучал немного неопределенно. Его жена уже перестала двигаться, заставляя его подозревать, что это все его иллюзия. «Не будь слишком грустным, Джозеф. Лиза уже отправилась на небеса», — утешил другой человек. Джозеф согласился с тем, что его взгляд все еще приклеен к телу жены. В этот момент тело снова зашевелилось. Ее грудь даже показала слабые признаки дыхания, подтверждающие наличие жизни. На этот раз Джозеф был чрезвычайно убежден. Он был удивлен и приподнялся и сразу же положил голову на грудь жены, чтобы услышать сердцебиение. Затем он услышал слабые, но четкие удары. Джозеф был в восторге. Он крикнул: «Лиза не умерла, она все еще жива, она вернулась из мертвых. О Боже Света, благодарю тебя за твою доброту. Как кто-то может вернуться из мертвых?» Все думали, что Джозеф сошел с ума от депрессии, и смотрели на него сочувственным взглядом. Однако по мере того, как дыхание Лизы становилось более заметным и показывало более очевидные признаки жизни, такие как кашель, никто больше не сомневался в словах Джозефа. «Боже мой, Лиза действительно вернулась, но я видел, как она умерла моими собственными глазами». Женщина средних лет закричала от ужаса. Она была акушеркой и приняла бесчисленное количество детей. Она никогда не видела, чтобы женщина возвращалась к жизни после тяжелых родов. Это должно быть благословение Бога Света. Должно быть, его тронула любовь Джозефа. Это было нелогичное объяснение. Однако в мире, где боги, как было доказано, существовали и даже появлялись на протяжении всей истории, это был здравый и убедительный аргумент. Наконец, вышел старик. Он был отцом Джозефа. Он сказал: «Хорошо, Джозеф, Лиза, возможно, была воскрешена, однако она все еще очень слаба. Немедленно отвези ее домой». Да, Иосиф был чрезвычайно счастлив, и он чувствовал, что у него неограниченная энергия. Он обнял Лизу и побежал обратно домой. В его объятиях Елена вздохнула. Магия мастера действительно сильна, но это тело было слишком сильно повреждено. Кроме того, она кажется обычной деревенской женщиной. Она, должно быть, была ограничена многими мужскими задачами и домашними делами каждый день. Возможно, нелегко сбежать из этого места. Затем она начала вспоминать свои прошлые воспоминания. Когда физическое тело Елены получило смертельные повреждения, она изгнала свою душу из этого тела и ушла. Тем не менее, это было не раньше, чем она внимательно посмотрела на содержимое свитка, используя глаз души. Душа была самым основным и чистым состоянием жизни, с возможностью записывать любую информацию объективно и с верой. Другими словами, у человека в таком состоянии была эйдетическая память. Как вспоминала Елена, кусочки содержимого медленно появлялись в ее сознании. Каждая деталь была четкой и определенной. У нее было выражение удовлетворения на лице. Какое облегчение! Несмотря на то, что это была опасная миссия, я как-то отлично ее выполнила. Самое главное, что я, казалось, уничтожил гениального мага в мире света. Это того стоит. Учитывая чувствительность Элиарда, он, должно быть, подумал, что я намеренно приняла атаку. Он должен быть опустошен и может даже впасть в депрессию. Ему также только исполнилось 18 лет, что было золотым периодом для любого мага, чтобы увеличить свою силу. Если бы его депрессия могла длиться несколько лет, его магические достижения определенно были бы существенно уменьшены в будущем. Это означало бы, что она избавилась от потенциального врага. Возможно, он даже отвернулся от Линка. Елена не могла не посмеяться над этой мыслью. Как прекрасно! Елена гордилась. Возможно, я буду чувствовать себя немного плохо из-за обмана Элиарда. Нет, он враг, я должен быть безжалостным. Не проявляйте сострадания и жалости перед лицом врага. Это учение учителя. Линк мог только вздохнуть, когда весь свет погас в глазах Элиарда. Это не помогло бы просто остаться на Королевском переулке. Он повернулся к кучеру и сказал: «Давайте вернемся в Академию». «Да, мистер Линк». Кучер тут же кивнул. Линк был довольно известен в Академии, и он давно слышал о его имени. Карета повернулась в противоположном направлении и медленно вернулась назад. По пути никто не говорил. Даже лошади, казалось, обнаружили репрессивную атмосферу и бежали рысью как можно легче. Когда они вернулись в Академию, карета остановилась перед магической башней Эреры. Линк шагнул вперед, чтобы открыть дверь кареты, когда Элиард потащил ноги к магической башне с кровавым трупом Елены на руках. Когда ученики мага в зале увидели ситуацию, многие из них воскликнули или закричали в ужасе. «О боже мой, что случилось?» Елена только что сказала, что ей плохо, как она могла. Элиард проигнорировал все комментарии и просто пошел к лестнице. Эррера должна была знать, если такая серьезная вещь произошла в башне мага. Когда Элиард поднялся по лестнице, она появилась на платформе на втором этаже. «Элиард, что случилось?» Эррера смотрела на окровавленный труп с недоверием. В ее глазах Елена была добросовестной и трудолюбивой ученицей. У нее также было чутье на магию. Она была даже оптимистична насчет своих отношений с Элиардом, уверенная, что это станет прекрасной историей, которую она сможет рассказать своей следующей группе студентов. Как все так получилось? Элиард не ответил на вопросы и просто прошел мимо Эреры. Он понятия не имел, почему он это сделал. Его единственная цель теперь была удовлетворить его твердолобое внутреннее «я» и принести Елену назад домой, к малой комнате, где они проводили бесчисленные счастливые моменты совместно. Поскольку Эрера не получила ответа, она тогда посмотрела на Линка. «Что происходит?» Линк горько улыбнулся и сказал: «Мастер, мне нужно сказать вам это наедине». «Хорошо, иди в мою комнату». Эрера шла к самому высокому этажу, а Линк внимательно следил за ним. Когда они достигли зала на самом высоком этаже башни мага, Линк достал кристалл памяти и активировал его. Появились изображения события в Гервенском лесу, переговоры Елены с купцами в лесу, самоубийство купца на Королевском переулке. Все они были четко показаны перед Эррерой. У Эрреры было неверие на лице. Это Елена? Это была полная противоположность послушной и трудолюбивой Елене, которую она знала. Это должна быть она, если у нее нет сестры-близнеца. Линк беспомощно развел руками. Казалось, он успешно остановил Елену. Однако он чувствовал, что что-то не так, хотя он не мог точно указать что. «Знаете ли вы содержание свитка?» Эррера не особо останавливалась на обмане Елены. Ее главной заботой теперь были свитки, которые были самым важным объектом инцидента. «Я понятия не имею. Думаю, свитки все еще на теле Елены. Когда я остановил ее, она собиралась бежать. Однако это не могло бы быть легко, так как Элиард был опустошен». Линк мог полностью понять действия Элиарда. Если бы он был на месте Элиарда, он бы уже сошел с ума. Что именно произошло, что Элиард так подавлен? Эррера чувствовала, что Элиард не в хорошей форме. Затем Линк подробно рассказал об инциденте в Королевском переулке. Когда он закончил, Эррера замолчала. Прошло некоторое время, прежде чем она вздохнула. «Я понятия не имею, были ли у Елены настоящие чувства к Элиарду. Однако я знаю, что Элиарду будет трудно восстановиться, учитывая его личность». Элиард был искренним, щедрым и даже немного упрямым. Как только он решил вступить в отношения, он определенно вложил бы все свои эмоции в их поддержание. Теперь, когда его партнер добровольно умер за него, он может застрять в этом водовороте раскаяния на всю свою жизнь. Другими словами, такой талантливый маг, как Элиард, может встретить свое падение из-за Елены. Услышав слова Эреры, Линк тут же вспомнил купца, который охотно умер за Елену. Он вдруг почувствовал холодок в спине. Торговец был просто обычным человеком и, естественно, им легко манипулировали. Однако Элиард был первоклассным гением, а его сложнее контролировать. Возможно, поэтому Елена приняла деструктивный подход, чтобы погубить его, и казалось, что она была успешной. Ее способность манипулировать людьми достигла такого уровня, так она действительно мертва. Линк начинал чувствовать неуверенность. Глава 169. Кулачные бои и дружба. Элиард все время оставался в своей комнате после возвращения в магическую башню. Он не ел и не пил. Он просто сидел и смотрел на тело Елены в оцепенении. Никто не знал, о чем он думает. На второй день Эррера обыскала тело Елены и нашла три свитка, содержащие подробную карту внутреннего расположения магических башен мастера мага. Элиард смотрел на него бесчисленное количество раз на протяжении всего процесса. Он не остановил Эреру от ее поиска, но и не говорил с ней и не делал никаких движений. Он просто сидел неподвижно, словно неживая скульптура. Никто не потревожил его после обнаружения свитков, потому что они вызвали шум по всей академии. Даже выдающихся магов в башнях мастера магов можно было купить золотыми монетами, и оказалось, что они продали секреты трех башен магов. Вся академия была потрясена этим ужасающим откровением. Декан Энтони, по понятным причинам, был в ярости, когда узнал об этой новости. Теперь он боялся за безопасность академии, поэтому он руководил операцией по очищению Академии от предателей и продажных магов раз и навсегда. Маги, которые продали секреты Академии, были, естественно, лишены своих магических сил. Их воспоминания о магических башнях стерты из их умов, и они были изгнаны из Академии. Все купцы, участвовавшие в заговоре, внезапно исчезли с лица земли. Хотя это не было сделано Академией, но это была работа Митри. В конце концов, Академия магии Восточной бухты была на территории королевства Нортон. Когда там произошло что-то ужасное, ходили слухи, что сам король проявил особый интерес к этому вопросу. После чистки, Энтони и другие члены высшего совета Академии начали устранять пробелы в системе безопасности Академии и планировали конфиденциальные меры, чтобы убедиться, что что-то подобное никогда не повторится. Линк не занимал никакой важной должности в Академии, поэтому он имел мало общего со всеми этими последующими мерами. Кроме того, он уже получил щедрые награды от декана, который был пропуском, чтобы войти в магическую башню декана в любое время, когда он пожелает. Кроме того, ему разрешили использовать бассейн стихии 6-го уровня в магической башне декана до 6 часов в неделю и разрешение свободно просматривать любые книги, которые ему нравятся в библиотеке декана. Это было как раз то, что ему сейчас было нужно. Хотя предатели в Академии все были искоренены, и казалось, что темные силы были сорваны, Линк все еще чувствовал неописуемое беспокойство в своем уме. Этот тип беспокойства всегда приводил Линка, чтобы забыть все остальное и сосредоточиться на изучении магии и продвижении его уровня. С этой навязчивой решимостью Линк добился огромного прогресса за короткое время, но это все еще было недостаточно хорошо для него. Как только Линк начал изучать заклинание 6-го уровня, он понял, что он сильно недооценил трудность стать мастером-магом. Линк теперь знал, какая глупая фантазия была, чтобы попытаться достичь 8-го уровня за 3 месяца. Было бы чудом, если бы он мог даже овладеть заклинанием уровня 7 достаточно хорошо, чтобы знать, как использовать его в реальной битве за это время. Это открытие сделало Линка достаточно довольным. Тем не менее, истинная сила Линка заключалась в его неумолимом отношении к чему-то, что он намеревался сделать. Независимо от того, с какими трудностями он столкнулся, даже если они казались непреодолимыми, он никогда не сдастся, даже если он может чувствовать разочарование. Он просто быстро адаптируется к текущей ситуации, а затем находит лучшие решения, чтобы двигаться дальше. Таким образом, хотя он не знал, сможет ли он достичь своей цели, он никогда не прекращал упорно работать, чтобы попытаться продвинуть свой уровень до самой высокой точки, которую он мог собрать. Линк спал 6 часов в день и не пил и не ел, но зависел от магических заклинаний, чтобы поддерживать здоровье своего тела. Он произносил заклинание «Стихийное исцеление» на своем теле один раз утром и один раз перед сном ночью, и этого было достаточно, чтобы позволить ему прожить день. Так проходили его дни на прошлой неделе. Не будет преувеличением сказать, что Линк полностью погрузился в мир магических заклинаний и полностью отказался от радости жизни. Поздно вечером после утомительной недели Линк возвращался в магическую башню Эрреры в полном изнеможении от небесного шипа. Как только он приблизился к входу в магическую башню, он увидел Элиарда, стоящего там и ждущего его. В течение недели, Первоначально хорошо сложенный Элиард стал истощенным, и его темно-синие глаза теперь были глубоко посажены и тусклые. Даже его кожа стала сероватой. Он не выглядел так, как раньше. «Элиард, почему ты такой?» Линк был в недоумении, когда встретился со своим другом. Даже учитывая все обстоятельства, Линк все еще был причиной смерти Елены. У него не было возможности избежать этого факта. По общему признанию, часть причины, по которой Линк одержимо изучал магию все это время, заключалась в том, чтобы избежать встречи с Элиардом. На лице Элиарда появилась слабая улыбка. Он посмотрел на усталое лицо и окровавленные глаза своего друга и нежно покачал головой. «Ты не должен винить себя, Линк», — сказал он. «Ты поступил правильно. Я вообще не виню тебя за это». Прошла неделя, и Элиард много думал. Некоторое время он возмущался Линком, но это продолжалось всего несколько часов. Он хорошо понимает, что Линк сделал то, что он должен сделать, чтобы защитить безопасность Академии. Виновным был не Линк, а Елена. Тем не менее, Элиард тоже не мог заставить себя винить Елену. В любом случае, она мертва. В конце концов, Элиард ненавидел только свою судьбу. Он не мог понять, почему судьба так мучила его. Судьба привела его к женщине, которую он любил, но она также забрала ее так быстро. Ничто не может быть более жестоким, чем это. Между тем, Линк не почувствовал никакого облегчения, услышав, что сказал Элиард. Вместо этого он стал еще больше волноваться и чувствовал, что должен что-то сказать. «Я решил отказаться от магии», — внезапно сказал Элиард. «Что ты сказал?» Глаза Линка широко открылись в шоке от слов Элиарда. Это был маг, чей уровень гениальности был тот, которого мир не видел за 500 лет. В игре, когда Линк достиг легендарной вершины и собирался сражаться против Назамы, Элиард начал готовиться к восхождению на уровень архимага, когда ему было всего 36 лет. Но теперь этот могучий гений говорил об отказе от магии, все из-за женщины, это нелепо. Для того, что казалось часами, Линк просто стоял там, ошарашенный, едва зная, что делать или как реагировать. Затем Элиард достал из рукава мешочек и рукой мага передал его Линку. «Вот 1300 золотых монет, которые я тебе должен», — сказал Элиард. «Я возвращаю все это тебе сейчас. Спасибо за твою бескорыстную помощь в прошлом, мне очень жаль». Линк уставился на плавающий перед ним мешочек с монетами, когда в нем начали возникать всевозможные эмоции. Что Элиард задумал? Он отказывается от магии и расплачивается с долгами с Линком, потому что он хотел полностью разорвать дружбу между ними, все из-за женщины из темного культа. Итак, теперь, когда Элиард был убит горем, он просто собирался отказаться от магии просто так. Гнев начал подниматься и в Линке. Он бросил мешок яростно на землю, затем бросился к Элиарду и схватил его за воротник. «Ты трус, ты знаешь об этом?» Линк крикнул Элиарду в лицо. «Ты, твою мать, чертов трус!» Элиард оттолкнул Линка, и его лицо стало холодным. «Это мое решение, оно не имеет к тебе никакого отношения», — сказал Элиард. «Если бы я не научился магии, то не встретил бы Елену. Если бы не магия, Елена бы не умерла. Магия убила ее». Эти слова были последней каплей для Линка. Теперь он отчаянно учился и практиковал магию, чтобы получить достаточно сил для борьбы с демоном 8-го уровня, и он был готов пожертвовать всеми радостями в своей жизни, чтобы достичь этого. Тем не менее, в нем была нить надежды, которая помогла ему преодолеть все трудности, с которыми он столкнулся до сих пор, и эта надежда возникла из-за того, что он знал, что он не одинок в этой борьбе. Он знал, что кроме него самого есть гениальный маг, таланты которого могут однажды спасти мир от сил тьмы. Он знал, что как только этот молодой гений вырастет и разовьет свои навыки в полной мере, он станет мощным союзником, который будет сражаться против темной армии с ним бок о бок. И теперь этот проклятый ублюдок действительно решил отказаться от магии. Пламя гнева в сердце Линка дошло до такого непостижимого момента, что он больше не заботился о чувствах Элиарда. «Ты ошибаешься. Это не магия убила Елену, это был ее злой культ», — Линк крикнул. «Если бы на этот раз ее не убили, она бы умерла в следующий раз. Если бы она не умерла из-за меня, то кто-то другой убил бы ее, как только узнал о ее тайном заговоре. В любом случае, она бы все равно умерла». Удар. Как только Линк закончил свое предложение, он увидел звезды на мгновение от удара в глаз, и его щека также горела от боли от удара. «Ты хочешь драться?» Линк бросился вперед и ударил Элиарда по носу, пока не хлынула кровь. Элиард был в ярости сейчас. Линк не только стал причиной смерти Елены, Он даже произнес такие презренные слова, и теперь он хотел дать отпор, и поэтому Элиард ударил Линка еще раз, на этот раз заставил его полностью ощутить основную силу кулака Элиарда. Линк не собирался просто давать себя бить, как тряпичную куклу. Он бросил еще один крюк к подбородку Элиарда, в результате чего он потерял равновесие, и он упал на землю. Затем он спустился на упавшего Элиарда и приготовился ударить его еще. К удивлению Линка, ответ Элиарда был очень быстрым. В то время как он все еще был на земле, он сумел ударить Линка обеими ногами и сбил Линка. Затем, когда они оба были теперь на земле, они начали сражаться, как собаки, с одним человеком, пробивающим, а другой ногами, затем один ударил другого локтем, а другой ответил коленом. Это продолжалось в течение нескольких минут. Ни одна из сторон не была готова быть первым человеком, чтобы остановиться. Линк вел легкую жизнь в последние несколько месяцев, поэтому, хотя он все еще не был таким сильным и мускулистым, как Элиард, он приобрел значительную физическую силу и больше не был тощим ребенком, которым он был. Элиард, с другой стороны, стал намного тоньше и слабее на прошлой неделе, что означало, что оба из них теперь сражались на равных. Однако ни один из них не использовал магию, потому что они знали, что когда магия будет задействована, другая сторона может быть убита. Несмотря на то, что они оба злились друг на друга, у них все еще не было желания убивать друг друга. Оба они хранили много гнева и разочарования все это время, поэтому теперь они относились друг к другу как к боксерским грушам, чтобы освободить отложенные эмоции внутри них. Через несколько минут входная дверь магической башни была внезапно открыта, и хрустальная лампа, висящая над дверью, также загорелась. Затем гневное лицо Ирреры появилось изнутри башни магов. Она бросилась сюда из своей комнаты в шквале. Она все еще носила свою ночную рубашку, и ее волосы были грязными, когда она только что встала с кровати. Она добралась до входа в магическую башню только для того, чтобы увидеть двух своих самых гордых учеников, которые дрались на земле, как обычные уличные собаки. Лицо Линка было опухшим до размеров головы свиньи, одна из глазниц была черно-синей, а губы были потрескавшимися и кровавыми, в то время как мантия мага на его теле была разорвана в клочья. Состояние Элиарда было еще хуже, так как его тело ослабевало на прошлой неделе. Когда Эррера вышла из-за двери, она увидела, что Линк сидит на Элиарде и бьет кулаками ему в лицо. В этот момент лицо Элиарда было еще более опухшим, чем у Линка, из его носа капала кровь, которая окрашивала одежду на груди в красный цвет. Один из его глаз опух почти до размера персика, и было очевидно, что Элиард больше не мог его открыть. Это поразительно красивое лицо, которое было теперь в таком хаосе, что это было даже не похоже на человека. Не только это, но и вокруг них сотни золотых монет разбросаны и раскатаны. Поблизости были замечены три ботинка, последний был все еще на левой ноге Линка. Какая это была сцена? «Хватит, вы оба, хватит!» — ревела Эррера в ярости. Среди них обоих уже был гениальный маг, который начал привлекать известность и репутацию во внешнем мире. Между тем, другой был молодым магом с почти совершенными врожденными талантами в магии и безграничным потенциалом для развития в будущем. Тот факт, что два выдающихся таланта появились в течение нескольких месяцев, действительно было чудом, но теперь оба они закончили борьбу друг с другом в грязи. Это было таким позором. Если слухи об этом инциденте распространятся, они станут посмешищем всего королевства. Теперь, когда они увидели своего наставника, Линк, который давно устал, сразу встал. Его сила к тому времени почти достигла своего предела, и его кулаки больше не могли наносить удары. Он был уверен, что если бы они упорствовали, он бы полностью перегрузился физически сильнее Элиарда. Элиард был также изношен, как и пара старых сапог, поэтому он карабкался на ноги и стоял перед Эррерой прямо рядом с Линком. Они оба склонили головы, глядя на землю, как дети, которые знали, что они провинились, и были близки к наказанию. Эррера изначально собиралась взорваться в гневе, но когда она увидела, как невинно по-детски выглядит Линк и Элиард, она вдруг обнаружила, что все это забавно. Однако она должна сохранять строгий внешний вид. «Убирайте эти вещи на земле и возвращайтесь в свои комнаты», она сказала строго. В этот момент Эррера почувствовала себя приемной матерью двух незрелых мальчиков. Эррера была уважаемым наставником как Линка, так и Элиарда, поэтому они быстро и тихо подчинились ее команде и пошли собирать свою обувь и золотые монеты, которые разбросаны повсюду на земле. Линк поднял свой правый ботинок и попытался надеть его, но как раз тогда он взглянул на Элиарда, который сидел на корточках на земле, пытаясь надеть его обувь. Линк видел, как лицо, которому раньше завидовали мужчины и обожали женщины, теперь выглядело опухшим, как у свиньи. Линк внезапно обнаружил, что это так весело, что он разразился неудержимым смехом. Элиард видел, как лицо Линка было еще больше изуродовано его смехом и не могло сдержать его смех. Довольно скоро оба друга смеялись над смешными лицами друг друга. Но через некоторое время Элиарду снова напомнили о его собственной судьбе, из-за чего он заплакал. Он плакал о потере своей любимой Елены, плакал о трудных временах, которые ему пришлось пережить с тех пор, как его родители бросили его на улицах, когда он был еще ребенком. Он сидел на земле, плакал и плакал о своей трагической судьбе, пока первые рыдания не превратились в вопли. Линк и Эррера посмотрели друг на друга, затем на Элиарда в сочувствии. Затем Линк начал собирать все золотые монеты рукой мага, так как он слишком устал, чтобы делать это самостоятельно. Прошло всего несколько секунд, прежде чем все золотые монеты были собраны в мешок. Затем он положил сумку в браслет, который он получил от мага темных эльфов, Парсона. Этот браслет для хранения был очищен от всех аур темной магии и даже был слегка изменен самим Линком, чтобы никто больше не мог узнать его происхождение темных эльфов. Все следы гнева в сердце Линка утихли после короткого кулачного боя. «Вот, возьми это», — сказал Линк, когда он подсунул браслет на запястье Элиарда. «Возьми его с собой и выйди на улицу и исследуй мир некоторое время. Скоро тебе станет лучше, но никогда больше не думай отказываться от магии». Элиард ничего не ответил, он просто кивнул в знак согласия. Борьба только что также очистила сердце Элиарда от гнева и негодования по отношению к его другу. Оглядываясь назад, он, наконец, понял, что все было не так плохо, что он должен отказаться от всего в жизни и убежать. Елена, конечно, была любовью всей его жизни, и он, естественно, все еще болел и горевал о ее потере. Но это не изменило того факта, что она была мертва сейчас и всегда останется в прошлом. Линк был прав, он должен был выйти из Академии и исследовать мир и сменить обстановку на некоторое время. Он знал, что это, безусловно, поможет ему выздороветь и почувствовать себя лучше. Что касается магии, Элиард теперь понял, что это не было причиной смерти Елены в конце концов. Без магии Елена умерла бы от клинка мечей или кинжалов или стрел, или, может быть, даже от темных божественных заклинаний, с которыми Елена была связана. Элиард знал больше, чем кто-либо другой, насколько жестоким может быть этот мир. Элиард ясно понимал теперь, что отказавшись от магии означало бы отдать свою собственную жизнь. «Разве ты не строишь свое новое поместье, Линк?» – спросил Элиард внезапно. «Я могу пойти туда и помочь». Линк был на мгновение ошеломлен, но он быстро восстановился и дал Элиарду твердый кивок. Как только он надел обувь, он встал и пошел к Элиарду, а затем протянул ему руку. «С удовольствием», — сказал Линк. Элиард протянул руку, чтобы схватиться за Линка, и поднялся на ноги. Он вдруг понял, что Елена не так совершенна, как это было в его воображении. Вместо этого, совершенным был его друг, который был ему как брат, который был единственным человеком, на которого он мог положиться, когда он в беде. Глава 170. Пробужденный пророческий белый камень. Элиард был чрезвычайно решителен. Он сразу же отправился на следующий день с письмом в руке. На данный момент группа наемников Фламинго уничтожала укрытие бандита во всей дикой природе Ферди с помощью мага Клорида. Клорида не идет через официальное магии обучение и не хватало полного понимания магии. Много раз, его силы было недостаточно. С другой стороны, у Элиарда не было этой проблемы. Он был магом 2-го уровня и имел прочную основу в магии. С его помощью процесс был бы намного более плавным. В письме, Линк конкретно поручил Джекеру позаботиться об Элиарде. Было бы хорошо, если бы они замедлили процесс очистки, но Элиард должен быть в безопасности. Линк твердо верил, что Элиард оправится от этого состояния депрессии после того, как заведет новых друзей и будет тренироваться вместе с группой наемников. Что касается Линка, он все еще был полностью сосредоточен на магии. Все остальное было второстепенным. Теперь, когда дело Элиарда было решено, Линк мог полностью сосредоточиться на своих магических исследованиях, увеличивая эффективность в геометрической прогрессии. Он постепенно тратил на это больше времени, пока не спал по 4 часа в день. Эррера была в ужасе от такой безумной самоотдачи. Она боялась, что тело Линка не выдержит таких напряженных часов. Однако, не сумев уговорить его отдохнуть, она начала давать Линку странные зелья, которые, как говорят, питают тело и заставляют его пить их. У Линка не было выбора, кроме как выпить их. Он не ожидал, что они действительно будут эффективными. Когда он почувствовал, что его энергия усиливается, он был приятно удивлен и углубился в свои исследования с еще большим фанатизмом. Дни пролетели незаметно. Через 20 дней Линк добился огромного прогресса, и его самым большим достижением стало глубокое понимание магической структуры заклинания 6-го уровня. Он обладал драгоценной огненной звездой Тори и предпочитал заклинания огненных элементов в целом. Это заклинание уровня 6, естественно, также элемент огня на основе, называется кулак Фермоза. Кулак Фермоза. Заклинание уровня 6. Эффект. Концентрирует элементы огня в гигантский кулак. Он обладает ужасающей атакующей силой. Примечание. Навеяно фрагментом свитка, оставленного в этом бренном мире посредством пламени титана Фермоза. Титаны были чрезвычайно могущественной древней цивилизацией. Ходили слухи, что они не вымерли. Тем не менее, Линк никогда не встречал никого из них, даже когда он играл в игру. Причина, по которой он решил учить кулак Фермоза, была проста. Это заклинание было в основном обновленной версией его заклинания уровня 5, «Пылающая рука». В магической структуре обоих заклинаний было много общего, что дало Линку вдохновение для объединения хороших идей в обоих из них. Кулак и рука. Если бы пальцы руки были зажаты, разве это не стало бы кулаком? Он должен был освоить заклинание 6-го уровня за полмесяца. Тем не менее, Линк потратил на это почти целый месяц, из-за его упрямства в реализации инноваций. Он уже добился первых успехов, осталось только исполнить. Поскольку это было заклинание уровня 6, бассейна стихии в башне мага Эреры будет недостаточно. Затем Линк направился к небесному шипу, чтобы провести свой эксперимент. Чтобы предотвратить любые неосторожные ошибки, Линк дал себе хороший отдых накануне вечером. Ранним утром можно было увидеть Линка, устремляющегося к небесному шипу. Дверь быстро открылась после нескольких стуков, и Селасси, старший по башне магии Эреры, стоял за дверью. «Почему вы сегодня здесь так рано?» Селасси был учеником Энтони, однако его магический талант был в лучшем случае обычным. Он только достиг силы мага 3-го уровня, хотя ему было почти 40 лет. Его опыт лежит в литературном мире. Он уже написал более 10 стихотворений, хорошо известных по всему королевству Нортон. Он был чрезвычайно талантливым человеком. Он также был добрым и дружелюбным. Обычно он был хозяином для Линка всякий раз, когда Линк решал посещать небесный шип. «Эта замена стихийного бассейна сегодня занята?» Линк спросил. Бассейны стихии в небесном шипе выполняли лучшие функции во всей академии. Он всегда был полностью забронирован и редко будет иметь свободное время. Селасси улыбнулся и сказал, «Вы не первые сегодня. У вас есть 90 минут». 90 минут было уже очень щедро. В обычные дни Линк получал только 50 минут в бассейне стихии, что уже было большой продолжительностью на том основании, что у него были хорошие отношения с Энтони. Другие маги обычно получают только 30 минут в бассейне стихии и должны будут подать заявку на него за неделю. Они не могли просто войти и использовать его так же свободно, как Линк. Затем Линк последовал за Селасси в башню магов. Дойдя до зала, он увидел двух человек, одетых в фиолетовые одежды. Похоже, они кого-то ждали. Их магические одежды имели много уникальных характеристик. Они были светло-фиолетового цвета и очень толстые. Были узоры, похожие на узоры колючек, нашитых на рукавах серебряными нитями. На груди был изображен рычащий лев. В то же время поверхность магического одеяния, казалось, была покрыта слоем специальной липкой жидкости. Линк узнал эту магическую мантию. Это была магическая мантия магов армии Нортона. Липкий слой жидкости был защитным заклинанием, специально разработанным королевскими магами в королевстве под названием Тенасити. По мере того, как маги поднимались в ранге, цвет одежды менялся так незначительно, и сила упорства также увеличивалась. Всего было 6 уровней. Основное упорство, затем переход в упорство среднего уровня, упорство высокого уровня, героическое упорство и, наконец, бесконечное упорство. Это защитное заклинание может защищать как от магических, так и от физических атак. Он также имел превосходную стабильность и прочность. Ходили слухи, что самое сильное бесконечное упорство может защититься от атакующего заклинания 6-го уровня, от магических колебаний, исходящих от этих двух магов. Они должны быть в стадии упорства среднего уровня. У них также было присутствие мага 3 уровня, вероятно, элитных магов в королевстве. Они болтали на случайные темы и, казалось, были в хорошем настроении. «Хорошие новости о войне на севере?» — Линк спросил любопытно. «Если бы они проиграли войну, два мага были бы подавлены и молчаливы. Радостный взгляд на их лицах мог тогда означать только одно. Селасси потом одарил их улыбкой. Мы победили в битве на ледяном пике. Армия королевства свирепо бросилась вперед и оставила темных эльфов неподготовленными. Мы уже добились 3 побед подряд. Остальная часть армии королевства также приближалась к ледяной вершине, чтобы поддержать войну и продолжить нашу победную серию». Линк почувствовал облегчение и восторг, услышав эту новость. Эта победа была неслыханной, когда он играл в игру, что было доказательством того, что он действительно изменил ход истории. Это хорошая новость. Настало время преподать им урок. Однако королевство все еще не готово. Не слишком ли рискованно ехать в таком состоянии? Линк был еще слегка обеспокоен. Он чувствовал, что королевство было слишком опрометчивым и высокомерным, вероятно, из-за их укрепленной уверенности от последовательных побед. Селасси пожал плечами и сказал: «Я немного знаю о военных. Я бы поверил, что у генералов есть свои причины для этого». «Это правда», — Линк кивнул. «Он не был хорошо информирован о ситуации на севере, поэтому он не может комментировать решение генерального секретаря». Затем он отвел свое внимание от королевских магов. Он имел ограниченное время в бассейне стихии и должен был хорошо использовать его. Пока Линк наблюдал за королевскими магами, они также заметили его присутствие в зале. Двое из них изначально были магами из Академии. Однако 2 месяца назад они покинули Академию ради войны на севере. В то время Линк еще не был известен. В битве на ледяном пике, двое из них выступили исключительно хорошо и получили кредит за свои достижения. Они были повышены до капитана 1-го класса и капитана 2-го класса соответственно. На этот раз причина их возвращения заключалась в том, чтобы подать заявку на дополнительные магические материалы от декана, а также дать ему обзор текущей ситуации. Оба они были крайне озадачены тем, что такой молодой маг смог войти в небесный шип. «Артур, кто этот молодой человек?» — один из них спросил. Человек по имени Артур знал чуть больше, чем его товарищ. Он сказал: «Он, Линк, член семьи Марни и ученик великой красавицы Мойры. Я слышал, что он уже маг 4-го уровня. Он чрезвычайно талантлив. Уровень 4 какой талант. Однако я не думаю, что он преуспеет в реальной битве. Он выглядит таким молодым и неопытным. Кто знает?» Артур пожал плечами. «Это не имеет значения, даже если он плох в бою. С его талантом он определенно достигнет высших эшелонов Академии в будущем. Он может даже стать членом совета из 6 человек. Ему даже не нужно будет выходить на поле боя». «Хорошо, какая благословенная жизнь!» Этот маг вздохнул с легким презрением на лице. Он уже провел на поле боя более 2 месяцев. В тот период он пережил 7 сражений и убил 15 темных эльфов. Он больше не был магом-новичком в прошлом. Те маги, которые еще учились в академии или только что закончили академию, были названы новичками-магами.